«Давно бы сказал, что это тебе мешает», — возмутилась Рона. «Не так много золота уходит на твои амулеты, чтобы его экономить. Сегодня же распоряжусь о перерасчете всех плетений». «Нет, старым вошли в кластерную». Друид сразу направился к виртуальному пульту. «Не знаю, что ты там наделал, но я уже голову сломала, пытаясь восстановить нормальную работу кластера. Сейчас все сделаем». Трым подмигнул. «Нет, мы тоже не лаптем деланные, кое-что могем». Друид очистил полностью рабочий стол и ввел несколько команд, которые не отобразились на экране. «Ты что делаешь?» – подозрительно спросила девушка. «Сейчас», – односложно ответил Трым и ввел последнюю команду. «Ведун, слышишь меня?» – спросил он в пространство. «Я его отключила», – сказала стоящая позади друида девушка. «ТС», – прошипел друид и без паузы выдал длинный речитатив на незнакомом для нет языке. Глава 11. «Ты чего здесь устраиваешь?» Грозно произнесла «нет», встав за спиной друида. «Все нормально, нет», раздался голос ведуна. Это была кодовая фраза на родном языке Тарыма. Он должен был ее произнести, в случае вашего возвращения, после того, как убедиться, что вы – это вы. «Как будто меня можно подменить», – буркнула недовольная девушка. «И как мне самой убедиться, что ты – это ты, а не очередной симулятор? Высшие, полиморфы и пиявки, когда захватывают тела, могут их изменять, так что такой вариант не исключен», — пояснил ведун. «А чтобы убедиться, что я — это я, можешь просмотреть логи моей работы за то время, пока вы отсутствовали». «Хорошо, обязательно проверю и, если мне что-то не понравится, плюну на все твои архивы и пущу кластер на разбор». «Решила нет заняться проверкой позже». «Значит, ты был отключен?» «Нет», — ответил ведун. «Я был скрыт. Ты пыталась разобраться в созданной мной и Тарымом обманке. К счастью, возможности кластера позволяют проделать эти манипуляции с легкостью. Но зачем нужны были такие сложности?» – спросила она, обращаясь на этот раз к друиду, который сидел довольный в операторском кресле. «Я сейчас все объясню», – покладисто ответил за него ведун. «Крон, раз уж сидим, не расскажешь о барьере над планетой?» – решил сменить тему Сергей. «Исследования вели долго. Наибольшая интенсивность их пришлась на момент создания амулета левитации», – начал рассказ вампир. «Близко к барьеру подлетать не рекомендуется. Отказывает не только техника, но и магические амулеты. Он также разрушает любые магические воздействия. По косвенным признакам выяснили, что барьер – это локальное изменение свойства пространства. Ну, такой сегмент сферы, висящий над планетой, не зная, как объяснить». Крон изобразил руками что-то круглое. «Это еще при мне выяснили», — напомнил Сергей, улыбнувшись. «Меня подробности интересуют. Где-то у этих сегментов должны быть стыки и, главное, центр, где находится источник генерации. На стыках они идут с большим перехлестом. Нам удалось установить, что сегменты смещаются относительно друг друга, но щелей между ними не образуется». Крон сделал большой глоток кофе. «А центры дрейфуют в магме, на глубине 200 километров. Из-за течений в мантии Земли, отклонение источников барьера может достигать сотни километров, но они всегда возвращаются в некую исходную точку. Как ты понимаешь, без использования Мотала, подобраться к ним не получится. Поэтому ты свернул все работы, не только. Ты же в курсе последствий использования большого ускорителя в Южной Америке? Там плавающий ареал высшего превосходит по размерам тот, что в Китае образовался после ядерного взрыва. Исследования с физикой высоких энергий запрещены по всему миру. Никому не хочется получить высшего на своей территории из-за очередного эксперимента. Ведутся только теоретические работы, а без подтверждения практикой далеко не уедешь. Ну да, пространственная физика – это не ядерную бомбу на коленке собрать, согласился с ним Сергей. Есть хоть предположение, что это за барьер? Масса, усмехнулся Крон. Мне больше нравится версия, что это плетение наподобие защитного поля башни, только еще более сильное и вывернутое внутрь, а мы через поле башни свободно проходим, задумчиво протянул Сергей. И проносите предметы, добавил вампир. Трым, который раньше не мог через защиту проникнуть, теперь тоже через нее шастает. Он был на фисташке верхом, а с этой особой неясности вообще выше крыши. Рона говорила, что ты временно заморозил исследование, в ожидании моего появления. Есть мысли по этому поводу? Есть. Надо наведаться к источникам, создающим этот барьер. То, что они дрейфуют, указывает на их физическую природу. Может, найдем возможность их разрушить. Кто и когда их создал, интересно. Сергей опять задумался, потом поднял взгляд на Крона. «Проект магмоплавательного аппарата готов, как я понимаю, конечно, надо же было чем-то заниматься, пока тебя не было, но время с исследованием источников терпит. Сейчас главное – заготовки», – начал настаивать вампир. В этот момент у Сергея на разговорник пришел вызов от «Нет, слушаю», – включил он громкую связь. «Вы, что изготавливаете сейчас на принтере?» – без предисловий спросила она. «Другой принтер, более совершенный и быстрый. А что? Да мы тут кластер запустили, наконец. Долго рассказывать, можешь сам с ведуном поговорить. Он полностью адекватен. Пообщайся с ним прямо сейчас. Глав вампиры далеко от тебя, напротив сидят. Это хорошо. Пускай тоже послушают. В конце концов, им придется участвовать в предстоящей работе. Я, кстати, согласна с выводами и предложениями ведуна. Звони, если понадоблюсь. Связь полностью под нашим контролем. Никаких утечек больше не будет. Понял. Ведун, слышишь меня? Слышу, Сергей. Ответил спокойный голос. Рассказывай, что такого важного нам всем стоит узнать. Судя по информации, которую я собрал, в столице европейского государства находится высший. Давай-ка с этого места поподробней. Я проводил мониторинг телефонов и переговорников в импульсном режиме довольно долгое время. Выявлял, таким образом, зоны покрытия сети ретрансляторов для переговорников. Параллельно определял ареалы высших, по выходу из строя сложной техники, имеющей в своем составе модули связи. Как ты определял поломку обычных телефонов, не говоря уже обо всей остальной технике? Перебила ведуна Рона. Твоя связь не пересекается с электромагнитной. Очень даже пересекается, возразил он. В нескольких местах на планете установлены амулеты сопряжения сетей переговорников и сотовой связи. Я их сам разработал, а ТРМ установил. Через них я могу связаться практически с любым устройством, имеющим выход в сеть. Но связь шифруется. У меня хватает мощности для расшифровки даже плавающего кода в реальном времени, хотя в этом нет необходимости. Я же отслеживал работоспособность приборов, а не содержимое информационных каналов. Правда, иногда приходилось взламывать устройства, чтобы получить цепочку промежуточных передатчиков в местах, где стационарные ретрансляторы отсутствуют. «Охренеть, у тебя шпион завелся, Сергей!» Удивленно посмотрела на него вампирша. «И андроидами ты тоже можешь управлять?» «В этом не было необходимости, и таких распоряжений мне никто не давал», — лаконично ответил ведун. «Но давайте вернемся к высшим. Мной вычислены ареалы всех 10 высших. Большинство очень точно, но некоторые схематично». «Подожди», — остановил его, в этот раз, Крон. «Ты сказал, 10 высших, но нам известно только о 8. Кроме общеизвестных, есть еще 2. Один находится в Африке, в пустыне Тенере. Второй в Европе, в центре Новой Варшавы. Очень интересно», — протянул вампир. «И как давно высший появился в Африке?» «Одновременно с появлением Сергея. Его ареал определяется с большим трудом из-за слабой заселенности тех мест. Обнаружил я его буквально случайно. Племя туарегов, переходящее через пустыню, было вырезано высшим. У меня имеется запись». «А запись-то откуда? Не шпион ты наш?» — с иронией поинтересовалась Рона. «Я же говорю, случайность. Недалеко от каравана пролетал транспорт. У туарегов были телефоны, у пилотов были телефоны. На борту транспорта работала телеметрия в непрерывном режиме. Увязать эти сигналы для меня оказалось нетрудно, тем более гражданская связь не шифруется. Мне ни о чем подобном не докладывали», — возразила Рона. «Вряд ли пилоты смогли пропустить такое событие. Они летели на 10 километрах. Могли просто не разглядеть. Рона, потом посмотришь запись, если не веришь», — одернул Сергей вампиршу, собравшуюся задать новый вопрос. «Меня интересует европейский высший, в свете неожиданной делегации от них в Россию. В Европе высший находится давно», — с готовностью ответил ведун. «Причиной его появления стали секретные работы по исследованию свойств Мотала. Предположительно, был построен ускоритель, но менее мощный, чем в Южной Америке. Сделано это было около 200 лет назад. Именно на то время приходится пик нападений пиявок, из-за которых были покинуты крупные города. После внутренних разборок, одной из причин которых стали массовые миграции населения, образовалось единое государство со столицей в Новой Варшаве. Предположительно, именно там, в горах, и проводили эксперимент. Скинешь все данные по этому высшему на мой браслет, я сама их изучу», — распорядилась Рона. «Если Сергей не против, то не вижу причин отказывать». «Не против», — согласился тот, не раздумывая, и спросил: По-твоему, новую столицу построили прямо в ареале высшего? Почему он всех не сожрал до сих пор? Или ты думаешь, что на троне сидит захваченный пиявкой человек?» Хмыкнула Рона. «Я так же, как и ты, в этом сомневаюсь. Ваши вампиры регулярно проверяют Европу амулетами. К тому же неизвестный случай, чтобы пиявка, захватив тело, дольше года оставалась в человеческой форме», — спокойно сказал ведун. «В общем, нашу теорию о высшем в Европе можно считать доказанной. Теперь надо определиться, что он из себя представляет и почему всех не сожрал. Ведун, а из Новой Варшавы у тебя записи нет? Из города сколько угодно, но из дворца ни одной. Во-первых, пронос любой электроники на территорию дворцового комплекса запрещен, а во-вторых, если кому-то удавалось пронести телефон, то он быстро выходил из строя». Рона недовольно что-то прошипела сквозь зубы. Крон сидел, задумавшись о чем-то своем и, казалось, не обращал на разговор никакого внимания. «Ты хорошо информирован и разговариваешь как человек», — заметил Сергей. «Я больше 300 лет развиваюсь и наблюдаю за людьми. Открытых каналов для получения информации в современном мире множество. Ты смотрел и не вмешивался», — с укором произнесла Рона. «А ведь мог нам во многом помочь». Время возвращения Сергея было неизвестно. Трым мог ждать хоть 1000, хоть 10 000 лет. Я тоже мог ждать. Хотя до последнего момента мне был неизвестен источник энергии, поддерживающий меня и плетение башни в рабочем состоянии. А ретрансляторы уже большей частью вышли из строя, хотя я старался использовать оставшийся заряд очень бережно. Теперь мы подошли к главному вопросу. Нужно восстановить сеть магических ретрансляторов, чтобы тебе было легче шпионить. Нет, сбор информации не является моей конечной целью. Поле, создаваемое ретрансляторами, препятствует проникновению высших к нам. Смотрите. Над браслетом Сергея появился шарик планеты. Часть материков и океанов была закрашена зеленым цветом. Яркими красными пятнами и точками выделялись ареалы высших. По построенной мной модели, проникновение высших происходит следующим образом. Сначала пиявки поглощают энергию из людей, живущих рядом с местом возникновения будущего ареала. Потом они передают эту энергию высшему. И, если ему ничего не мешает, то он проникает в наш мир. Помешать ему может обильная растительность и поле ретрансляторов. Причем густая растительность, вроде леса, не нравится даже пиявкам. Именно поэтому в Тенере высший появился так поздно. От Меркрон. Да, и он долго будет оставаться слабым. Там очень мало живет людей. В окружающей местности должно увеличиться число захватов людей пиявками. Я отдам команду для эвакуации близлежащих поселений и наложу полный запрет на посещение тех мест. Крон потянулся к своему телефону. Сергей, сейчас надо сделать несколько комплектов брони. Туманные мечи уже опробовали, они прекрасно работают. Хочешь пощипать высшего, пока он не набрал силу? Верно. В конце концов, это такая же тварь, как и остальные, только более живучая. Если у нее постоянно подрезать лапы, то можно дойти до точки, когда высший не сможет их больше отращивать. Хочет он того или нет, но нам есть о чем с ним поговорить. Нужно первым делом восстановить сеть ретрансляторов магической связи, — возразил ведун. Это быстрее, чем засадить всю планету растениями. Для этого их нужно изготовить в большом количестве и оснастить более емкими накопителями, а уже потом заниматься всем остальным. Первым делом необходимо перекрыть доступ другим высшим в наш мир. Может, не стоит ретрансляторы раскидывать, как обычные камни. Вышки сотовой связи стоят, и ничего им не делается, — задала вопрос вампирша. Сотовая связь не мешает высшим. С ретрансляторами другая ситуация. Их могут начать планомерно уничтожать. Лучше раскидать неприметные булыжники, но почаще. При перекрытии полей, расход энергии в каждом из них пропорционально уменьшается. Крон опять задумался. Рона ждала, что он скажет, хотя было видно, какой-то вывод она уже сделала. Надо распечатывать кубышку. Наконец, принял решение вампир. Потом еще накопим, но сейчас у нас критическое положение. Отдавай приказ на перерасчет амулетов с нормальными золотыми проводниками, чтобы Сергей не мучился с каждым из них, — распорядился Крон. Портал нужно доставить сюда. Один из запасных. Нет времени делать другой, тем более сведун в полном порядке. Есть свободный портал в башне, — предложил Сергей. Там он все равно не работает. Я его вынесу. Материалы можно попросить у Сталина. Думаю, он возражать не будет, особенно если ему объяснить ситуацию. Еще можно Шуа потрясти. У этого куркуля точно должно быть золото в заначке. Где его только искать? Хмыкнула Рона. Лет через 20 после твоей пропажи, он тоже куда-то смылся. Сомневаюсь, что его получится найти в пещерах. Там же пиявки, удивился Сергей. Пиявки придерживаются уровня земли, пояснила вампирша. Почему думаешь, понастроили таких симпатичных грибков для жилья? Она махнула рукой в сторону башни с большой грибовидной верхушкой, возвышающейся над джунглями. Именно поэтому, с подземельями тоже не все так просто. Ниже 1 километра подцепить пиявку еще никому не удавалось, но на такой глубине жить не очень удобно. Полагаешь, Шуа ушел на глубину, а что ему оставалось делать? Ждать пиявку, которая его полностью захватит. Сергей с Нет ужинали у себя в комнате. Оба, как обычно, уставшие. За день удалось собрать 2 принтера. Сталин, поняв важность предстоящей задачи, выделил из газрезерва полные накопители и необходимые материалы для работы принтеров. Построенный еще в прежние времена ядерный реактор с набором артефактов-сепараторов продолжал до сих пор работать, поставляя химически чистые элементы. На его обслуживании трудились андроиды под дистанционным присмотром. Причем они были российского производства, не такие совершенные, как создание вампиров, но достаточно надежные и долговечные для удаленной работы. «Разобрались с плетением?» – спросил Сергей. После восстановления работоспособности кластера, с ведуном в придачу, он назадачил Нет куском плетения, которое защитило мозг Крона от воздействия высшего, одновременно вгоняя того в кому. Нужно было оставить защиту и при этом не допустить блокировки внешних сигналов. Чем Нет с ведуном и занимались остаток дня? Да, я уже передала результаты вампирам. А им зачем? Удивился Сергей, который думал, что новое плетение ему придется внедрять всем вампирам самому. Потому, что так проще. Если это плетение накладывать на человека или вампира, то результат будет один. Разум будет отсекаться от всех органов чувств. Максимум, чего мы добились, это самоснятие блокировки через сутки. Но если плетение немного изменить и встроить в шлем брони, то оно именно защищает от воздействия. Наверное, так даже лучше, согласился Сергей. Можно такие шлемы людям поставлять. Ты, видать, переработал сегодня, улыбнулась Нет. Их же тебе активировать придется. Или понравилось? Да уж, действительно, переработал, улыбнулся он в ответ. Надо это свойство вообще засекретить. Резко изменил он свое мнение. «Доброе утро, Йосицугу!» Поздоровался Сергей с японцем. «Как добрались?» «Доброе утро, Сергей! Рад тебя снова видеть живым и здоровым!» Расплылся в улыбке заметно постаревший Татыкова. «Хорошо добрались. Извини, к себе пригласить не могу. Не пускает башня!» Развел руками Сергей. «Тогда я приглашаю тебя в свой дом!» Показал рукой на бот Йосицугу. «Нет, я не прошу тебя лететь со мной в Японию. Мой бот это и есть мой дом». Глава 12. Почту за честь. Кивнул Сергей. Они подошли к боту. Дверь плавно скользнула в сторону перед ними. Внутри был обычный грузовой отсек, однако совершенно пустой. На его стенах располагались 4 двери, только Сергей понимал, что вести они никуда не могут, так как, судя по габаритам бота и размеру отсека, двери должны были вести наружу. Йосицугу не стал тянуть, а открыл первую дверь с правой стороны. «Прошу», — пригласил он. За дверью оказалась ухоженная поляна, ярко освещенная солнцем. В густой траве была проложена дорожка из дикого камня, ведущая к традиционному японскому домику. «Неплохо ты устроился», — присвистнул Сергей. «Вот значит, как выглядит ваша пространственная магия». «Да, Сергей, видимо, боги услышали наши молитвы и наделили многих наших магов именно этой способностью». Они направились к дому по тропинке. «А солнце откуда?» «Иллюзия». «Деревья тоже?» Сергей указал на крупные вишни, растущие по краю поляны. «Нет, сакура настоящая, как и озеро, расположенное за домом», — улыбнулся довольный Йосицугу. «Ни хрена себе!» — натурально изумился Сергей. «А за остальными дверями, что у тебя находится?» «Всего понемногу», — ушел от ответа японец. Они как раз обошли дом вокруг и вышли к беседке, расположенной на берегу небольшого озера. «Присаживайся», — Йосицугу указал на обычный стул. На низеньком столике стоял чайный набор совсем не японского вида. «Оставим чайные церемонии на потом», — пояснил он. «Редко где в современной Японии соблюдают все традиции. Не до них сейчас, хотя хранители есть и пользуются поддержкой государства. Придет время, и мы возродим эти традиции. Согласен с тобой, Йосицугу. Традиции порождаются эпохами. Меняется эпоха, приходится менять и традиции. Или рискуешь погибнуть под тяжестью ненужных ритуалов. Я не совсем это имел в виду. Вежливо улыбнулся японец. Я знаю. Также вежливо улыбнулся Сергей. Но, если перефразировать одну известную молитву, то конец у нее будет примерно таким. Господи, дай мне мудрости отличить нужную традицию от ненужной. Именно это я имел в виду. Ведь не все традиции можно и нужно откладывать на потом. Например, помощь другу в сложной ситуации. Так ли устарела эта традиция? Ты, как всегда, полон сюрпризов и своей странной мудрости. Склонил голову в уважительном поклоне Йосицугу. Расскажи мне о вашей пространственной магии. Что она из себя представляет? Это просто и одновременно сложно, Сергей. Мы можем создавать карманы, не используя никаких плетений. Или это плетение такого уровня, что даже твой диагност не может различить их структуру. Это возможно. Друиды, пространственную магию которых мы пытались исследовать, тоже пользуются чем-то подобным. Согласился Сергей. Размер кармана зависит от силы мага. Мои дополнительные пространства создавал сильнейший маг Японии. Обычно они намного меньше, но даже так их использование позволяют нам безопасно жить и работать на наших островах. Мы пытались одно время выращивать сельхозкультуры в них, но экономически выгоднее оказалось закупать продукты на материке. Магическая энергия, она самая, подтвердил японец. У нас всего один маломощный реактор, для которого пришлось собрать все амулеты, содержащие Мотал. Извини, но твой подарок я тоже отдал для реактора. Не извиняйся, ты правильно поступил. А меч я тебе новый подарю. И даже не один. Слышал про туманные мечи? Кто же про них не слышал? Одобрительно кивнул японец. Буду рад принять от тебя такой подарок. Он позволит нам уменьшить потери и получать больше органов от убитых перерожденных. Давай вернемся к вашей магии. Остановил его Сергей. Насколько стабильны эти карманы? Раз в год их приходится подзаряжать. Энергии на это уходит совсем немного, но самих карманов по стране несколько миллионов. Понятно. Теперь Сергей понял, откуда такая потребность в энергии у японцев. Что произойдет, если карман вовремя не зарядить? Он начнет сжиматься и выдавливать из себя свое содержимое. Татыкова замолчал, уйдя в свои мысли. У нас существует реестр с полным перечнем всех карманов в стране и за рубежом. Благодаря ему, мы отслеживаем время зарядки. Открыть новый карман намного сложнее, чем десятилетия поддерживать старые. Тем более, не каждый маг способен открыть крупный карман, но даже слабейший в состоянии его подзарядить. Почему вы не продаете карманы другим желающим? Могли бы зарабатывать на этом большие деньги? Спросил Сергей. Если не смотреть в будущее, то это кажется логичным. Но когда мыслишь категориями столетий, Татыкова пристально посмотрел на Сергея. Ты неожиданно пропал. Когда появишься и появишься ли вообще, неизвестно. Если бы мы стали продавать карманы сразу, как научились их создавать, то рынок уже был бы полностью ими насыщен. Не забывай, что поддерживать карман в работоспособном состоянии может любой маг или вампир. Я понял тебя, но мне-то ты не откажешь в подобной просьбе, улыбнулся Сергей. Конечно, нет, вернул хитрую улыбку японец. Ты же не бросишь больше своих подданных на произвол судьбы. Надеюсь, что нет, не все от меня зависит. Реактор нужен? Попробовал угадать Сергей. Да. Просто ответил Йосицугу. У вас нет большого опыта в их изготовлении. Задумчиво проговорил Сергей. Поговори с вампирами или Сталиным. И там есть хорошие наработки в их производстве. Тем более с использованием Мотала. Теперь по карманам. Начинайте потихоньку менять экономику. Энергетический голод мы победим. Кроме туманных мечей, вам перепадут доспехи, которые выдерживают не только пиявок, но и удары высшего. Правда, это пока не точно. Скоро вампиры планируют провести проверку боем. После нее уже решим, что делать с доспехами. Он пристально посмотрел на Татыкову. Вам надо расширять жизненное пространство. Если вы сделаете это, уничтожив высшего, то никто к вам претензий иметь не будет. Хорошо, Сергей, мы так и поступим. Я дам задание кабинету министров продумать все последствия предложенных тобой решений и изменений. Вот это правильно, одобрил Сергей ответ Татыковы. Совет советом, но всего я предусмотреть точно не смогу. Вы лучше владеете обстановкой. Я только надеюсь, что получив оружие и доспехи, вы всерьез возьметесь за расчистку территорий, заселенных мутировавшими пиявками. Даже если не решитесь на борьбу с высшим, это и в наших интересах. подтвердил японец. А если доспехи и впрямь окажутся хорошими, то мы начнем вырезать некросов. Сильные маги всем нужны. Как ты думаешь, что произойдет, когда убьют последнего высшего некроса? Неожиданно спросил Сергей. Как обычно, усмехнулся Татыкова. Человечество начнет воевать между собой. Такая мы раса, что мирно жить не способна. Согласен с тобой, но надо найти способ не допустить такого развития событий. Это был последний, объявила Рона. Да, ну и хорошо, согласился Сергей. То ли привык, то ли в этом месте трансформация происходит легче. Скорее второе. Растения, высаженные в этом лесу, специально отбирались с наибольшим содержанием магии, которая отпугивает пиявок. Друиды постарались. К тому же, мы довольно высоко находимся. Возможно, в том мире у пиявок здесь нет горы, поэтому они сюда не проникают. Кому интересно, в голову пришла мысль устроить тюрьму на вершине столовой горы. Случайно вышло. Вдобавок на охрану тратиться не надо. Чуть склоны пообтесали и всего-то затрат. «Пойдешь к нам в гости?» – неожиданно спросила Рона. «Если не надо лететь, то можно. Все равно нужно Крона дождаться с операцией», – ответил Сергей. «Не надо лететь. Друиды проведут по быстрой дороге. Они здесь за всем присматривают и с лесом возятся. Раньше вся транспортировка груза на них была. Теперь порталы поставим и через них будем припасы и заготовки переправлять. А я с ними так и не успел познакомиться в свое время. Успеешь еще?» Про твое обещание их омолодить эти старые пеньки никогда не забудут, усмехнулась вампирша, выходя на улицу из небольшого домика, в котором они проводили преобразование заготовок. Вон один уже появился, показала она на мощного старого негра, одетого в шкуры, несмотря на стоящую жару. Рядом с ним собиралась толпа из новообращенных вампиров. Те крутили головами, рассматривая новый для них мир, и тихонько переговаривались между собой. «Не перестаю удивляться поведению твоих сородичей, ни истерик, ни охов-ахов. Свое воскрешение они воспринимают, как нечто само собой разумеющееся. В этом заключается талант или дар Крона. Он находит не просто вампиров из нашего клана среди всего разнообразия других миров, а именно вот таких, спокойных и уверенных в себе, способных идти до конца, но не изменить своей сути, сути вершителя». 10 вампиров шли широкой цепью по пескам пустыни. Каждый из них имел при себе специально разработанный прибор, который периодически подавал сигнал писком и вспышкой индикатора. «Есть граница», — доложил крайний в цепи вампир по связи. Дальше начали действовать по недавно разработанному протоколу. Обнаруживший границу боец замер на месте, а ближайший к нему начал медленный обход по большой дуге. Еще один вампир повторил такой же маневр с другой стороны. «Граница определена. Ориентировочное направление на центр выяснено», – доложил первый. «Отходим за границу и ждем измененных», – отдал приказ Крон. «Туманные мечи не активировать. Хватит использования магической связи для усиления их агрессии. Всем переключить связь на постоянный режим работы». Сам Крон находился в защищенном транспорте на высоте 2 километра и наблюдал за всем происходящим издали. Его порыв тоже поучаствовать в рейде никто не оценил. Сергей поставил ему жесткое условие, которое он не мог проигнорировать. Разумом Крон понимал, что для вампиров он сейчас такой же ценный элемент в цепочке возрождения новых членов клана, как и Сергей. Но натура рвалась в бой. С учетом обновленного оружия и брони, был разработан новый план операции. Попытка уменьшить артефакт левитации с треском провалилась. Нужны были глубокие теоретические изыскания, потому как, даже в переработанном виде он оставался достаточно большим и для индивидуального использования в составе брони не годился. «Есть движение на 17 часов. Одиночная цель», – доложил один из операторов наблюдения, «небольшого размера измененный, степень угрозы низкая, не расслабляться», – вставил Крон реплику. «Он может отвлекать внимание. Выискивайте шевеление в песке, сбрасываю сейсмодатчики», – произнес другой вампир. «Боевая группа, замрите на минутку». «Да хоть на час, пока нет непосредственной угрозы», — ответил один из бойцов. Измененный оказался слегка мутировавшим человеком. Деформировалось лицо, и выросли когти на руках. Немного увеличился объем мускулатуры. Кожа странно блестела на солнце, хотя чешуя на ней не просматривалась. Сейсмодатчики другой активности не регистрируют. «Цель одиночная», — доложил оператор наблюдения. «Крон, если он мелкий, давай я в плотном контакте броню проверю. Ребята прикроют», — попросил один из бойцов. «Действуй, Млок», — одобрил Крон. От боевой группы отделилась одна, не самая крупная фигура и пошла в сторону приближающегося измененного. Вампир отошел на десяток метров и начал боевую трансформацию. Он стал заметно выше и шире в плечах, руки и ноги стали длиннее. Млок сделал несколько резких размашистых движений. Обычный человек не смог бы их уловить, не говоря уже о возможности парировать столь быстрые удары. Но противостоять предстояло далеко не человеку. «Я готов», — сообщил он Крону. «Измененный уже близко. Идет прямо на тебя. Сильная ментальная атака», — доложили из основной группы. «На самочувствие не влияет. Регистрирую по индикатору расхода энергии в защитном амулете. Наблюдатели, осмотрите внимательно ареал. Это высший пиявок натравливает», — распорядился Крон. «Не замечаю изменений. Возможно, высший находится под скрытым». В это время измененный резко ускорился и рывком приблизился к Млоку. Попытался нанести удар в голову, но вампир вовремя среагировал и резким встречным движением сломал ему руку. Мутант отпрыгнул и заверещал, одновременно сращивая сломанные кости. Вампир стоял, не двигаясь, и наблюдал за ним. Заживив рану, измененный прыгнул в сторону от вампира, пытаясь обманным маневром достать его сбоку. Млок развернулся, подставив под удар грудную пластину. Его слегка качнуло, а тварь задержала руку возле его груди, стараясь отсосать энергию из брони. Вампир не стал ждать продолжения, а перехватив конечность измененного выше локтя, плотно прижал его к себе, обхватив руками. Тот дернулся несколько раз, пытаясь вырваться, но Млок прекратил эти попытки, свернув измененному шею. Его тело обмякло, но вампир на этом не успокоился, и воткнул измененному в глаз свой обычный меч. Несколько раз провернул его, разрушая мозг окончательно. Обтерев оружие об остатки одежды, висящей на твари, Млок убрал меч и отцепил с пояса небольшой артефакт. Осмотрел его и спокойно произнес в эфир. «Эта скотина умудрилась высосать все до капли из моего амулета-холодильника. Надо лучше продумать защиту носимых вещей. Что с броней?» Задал самый важный вопрос Крон. «Отличная броня», — сменил тон вампир. «После плотных объятий потеряла всего пару процентов заряда. Физических повреждений нет». «Хорошо», — облегченно сказал Крон. «Ждем следующих измененных». Прождали 3 часа. Солнце начало клониться к закату. Больше измененных не появлялось, только зарегистрировали еще 2 ментальные атаки. «Может, пойдем в ареал?» Не выдержал ожидания один из бойцов. «Если высший здесь недавно, то неудивительно, что у него так мало измененных, а про некросов можно вообще не думать. Их за пару дней не вырастешь». «Хорошо». После недолгого раздумья согласился Крон. «Всем проверить ретрансляторы. Раскидывайте их почаще. Надеюсь, это осложнит высшему жизнь. Я буду на связи, но прийти на помощь смогу лишь в крайнем случае. Поэтому рассчитывайте только на себя». Вампиры широкой цепью двинулись к границе ареала. Последовали доклады о ее пересечении. Благодаря им удалось более точно определить направление на центр. «Есть движение в ареале», — последовал доклад от наблюдателей. «Прямо по курсу появляются следы на песке. Высший приближается под скрытым. Скорость движения постепенно снижается. Бойцы стали стягиваться к центру строя. Как раз туда вел путь высшего. Есть зрительный контакт. Это молодая девушка». «Вижу», — подтвердил Крон. «Это иллюзия. Сравни размеры девушки и следы, оставленные на песке». «Подтверждаю. Судя по следам, высший около 3 метров ростом». «Все слышали? Отожрался скотина на бедных туарегах», — передал вниз Крон. «Поаккуратнее там, но мечи не активировать до последнего момента, или он испугается и сбежит. Будем его по всему ареалу потом ловить». «Добрый день, товарищ». «Нет». «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Значит, вы восстановили связь через переговорники?» — спросил Сталин. «Ну, мы же с вами разговариваем», — притворно удивилась «Нет». «Мы полностью починили ее. Скоро восстановим сеть ретрансляторов и можно будет ей пользоваться, как раньше», — уже серьезно добавила девушка. «Это хорошо», — одобрительно произнес Сталин. «Но мне бы хотелось, чтобы эта связь оставалась только правительственной и в распоряжении специальных служб. Не вижу никаких проблем. Главное, что мы сами подпадаем под обе категории. Еще я бы хотел, товарищ Нет, чтобы вы посмотрели коммутатор, который раньше использовался нами. Он уже давно вышел из строя, а починить его никто не смог. Привозите». «Посмотрим, Иосиф Виссарионович», — согласилась «Нет». «Вам доставили все необходимые материалы, которые просил Сергей. Судя по отчетам, которые я получила, привезли все, что мы запрашивали. Я сама не видела. Этим Сергей занимается. А где он сейчас? Я не могу до него дозвониться. Он в Африку порталом перешел. Какие-то срочные дела с вампирами. Не стала она вдаваться в подробности. Тогда, может вы, товарищ нет, мне сможете помочь? Чем, Иосиф Виссарионович? Вы же слышали о приезде делегации из Европы? Давно их не было. Теперь хотят снова наладить торговые отношения. И что им потребовалось от Сергея? Как правопреемники прежних государств Европы, они хотят обсудить реструктуризацию долга перед вами и одновременно заключить несколько выгодных соглашений. Разве у них есть что нам предложить? Удивилась нет, и задумалась. Хорошо, я встречусь с ними, решила она. Но не у нас, а у вас во где у вас сейчас правительство обитает? Глава 13. Молодая девушка симпатичной внешности, но при этом неуловимо чужая, приближалась к вампирам. Босыми ногами она шла по раскаленному песку. Легкие одежды почти не скрывали стройного тела. Окружайте его, чтобы не ушел. Не приближайтесь близко. Посмотрим на его действия. Отдал команду Крон, предчувствуя, что высший неспроста появился в таком виде. Девушка с легкой улыбкой глянула на начавших окружать ее вампиров и остановилась на месте. Найдя глазами самого высокого, она обратилась к нему. «Вы пришли ко мне с плохими намерениями, но я, несмотря на это, готова простить вас и дать вам часть своей силы», — певуче сказала она. «Вы ничего не потеряете, а только приобретете от сотрудничества со мной. Табар, выведи меня на внешний динамик», — отдал распоряжение Крон командиру отряда. «Можешь говорить». «Пришло подтверждение. С тобой говорит хозяин этой земли. Зачем ты появился здесь и убиваешь моих людей?» «По праву сильного», — мило улыбнулась девушка. «Сильный всегда поедает слабого. Вы моя пища. Только те, кто добровольно согласится служить мне, избегут участи быть съеденными и получат невиданную силу. Какая твоя конечная цель? Зачем ты пришел в наш мир? В предыдущем мире пища кончается». Девушка не стала договаривать фразу, а резко сорвалась с места. Иллюзия слетала рваными кусками, поэтому, пока высший добрался до первого бойца, его фигура претерпела несколько визуальных изменений. Здоровенная лапа, размером с самого вампира, несуразно протянулась от фигуры хрупкой девушки, с намерением схватить бойца в доспехах. Вампир не стал ждать, когда его новую броню проверит на прочность, а сам метнулся навстречу, переходя в ускорение. Неожиданно выхваченный им из ниоткуда туманный меч легко отсек протянутую лапу возле локтя. Лицо девушки исказило гримаса. Оно пошло трещинами, и иллюзия рассыпалась окончательно. Обиженный высший не стал снова тянуть лапу к обидчику, а в сердцах ударил огнем. Пламя обтекло вампира по включившемуся щиту и расплавило песок вокруг него. Тот на мгновение замер на быстро тающем островке из песка. «Них себе!» — выдал вампир в эфир. 60% запаса энергии, как корова языком слизнула. «Всем атаковать конечности», — отдал команду Крон. «Я спускаюсь. У кого проседает запас, бегите к транспорту на подзарядку. Не затягивайте до критического уровня». Подвергшийся нападению вампир прыжком выскочил с островка посреди лужи расплавленного песка и понесся к границе ареала. Остальные вампиры перешли в нападение, сжимая кольцо вокруг высшего. Окончательно распавшаяся иллюзия открыла взору ящероподобное существо без хвоста. Крокодилья пасть раскрылась в громком реве. Рядом с обрубком верхней лапы высший спешно отращивал новую конечность. С противоположной стороны тела отрастала точно такая же лапа. Он опять ударил магией, на этот раз, используя разновидность воздуха, но щиты вампиров спокойно выдержали более слабый и размазанный по фронту удар. Из-под ног ящера выстрелили вверх две струи песка и мгновенно застыли. Высший ухватил их вновь отросшими конечностями и попытался нанести круговой удар получившимися дубинами. Из предыдущих столкновений было известно, что оружие в руках высшего проходит сквозь любую защиту, так же как и удар его лап. Вампиры ловко уворачивались и уходили от выпадов песчаных дубин, используя ускорение. Один из бойцов запрыгнул прямо на вытянутую лапу с оружием и обрубил ее мечом. Понимая, что схватка проиграна, высший вознамерился удрать большим прыжком и начал приседать, одновременно отбиваясь второй дубиной. Но вампиры не оставили ему шанса. Подкравшийся со спины боец ловким ударом перерубил ему бедро. Подоспевшие остальные бойцы быстро избавили высшего от остальных конечностей. Несколько раз он пытался нанести магические удары, но щиты успешно им противостояли. «Оставьте его живым», — напомнил Крон разошедшимся вампирам. Как только намечался новый отросток руки или ноги, он нещадно обрезался. Скоро на плечевых суставах не осталось места, где могла отрасти новая рука. С ногами дело обстояло точно так же. Туловище ящера усохло и сжалось в размерах, только голова оставалась непропорционально большой. В это время транспорт Крона совершил посадку. Вампира с разряженным щитом взяли на борт и отправили на подзарядку. Сам Крон спрыгнул на песок в сопровождении двух вампиров. На них была броня старого образца, так как всего успели изготовить 10 комплектов. «Табар, что у вас там?» «Обездвижили. Магически вроде бы тоже его истощили», — доложил командир отряда. «Оставь наблюдать за ним четверых бойцов, остальных разошли смотреть за окрестностями. Мало ли какие сюрпризы будут. Что ты хочешь сделать?» — забеспокоился Табар. «Необходимо его допросить. Ваши шлемы не дадут нормально проконтролировать правдивость ответов». «Нет, Крон, будь в транспорте. Я сам его допрошу. Если что-то упущу, то по связи подскажешь. Захватить он меня все равно не сможет». «Ну, хорошо», — нехотя согласился вампир, разворачиваясь на половине пути. «Если он тебя вырубит, то обратимся к Сергею за помощью». «Кто ты такой?» — приступил Табар к допросу, убрав с головы шлем. Сам ящер уже успокоился и только безразлично смотрел в небо. «Я высшая ступень эволюции», — гордо ответил он, оживившись. «Вы пища для меня и таких, как я. Не думаю, что твое утверждение верно», — хмыкнул вампир. «Ты жить хочешь или нам тебе голову отрезать? Высшая ступень, что вам нужно?» — резко растерял свою спесь ящер. «Ответы, много честных ответов, пошли с ними», — сказала Рона, когда колонна вампиров двинулась вслед за друидом в джунгли. Быстрая дорога оказалась неожиданно длинной. Они больше часа шли по лесу, пока не вышли в предместье небольшого города, скорее даже поселка, дома в котором с трудом угадывались среди растительности. Только проложенные между деревьев дороги и дорожки указывали, что это цивилизованное место, а не место жительства африканского племени. Здесь новичков уже встречали вампиры из местных. Формируя из большой колонны мелкие группы, их разводили в разные стороны. Это была уже не первая колонна вампиров за сегодня, поэтому процесс происходил быстро и без ненужной суеты. «Уважаемый Мулунгу, позвольте представить вам Сергея», — обратилась вампирша к негру, который остался стоять на быстро пустеющей площади. Тот внимательно присмотрелся к Сергею и, неожиданно, резко протянул раскрытую руку в его сторону. «Привет», — широко и белозубо улыбаясь, на чистом русском языке, произнес он. «И тебе не хворать», — усмехнулся Сергей, пожимая протянутую ладонь. «Как вы здесь? Нормально уживаетесь?» «Нормально, но пустыни еще много, леса мало, здоровья мало, живем долго», — продолжая улыбаться, ответил друид. «Лечить надо, я еще молодой, но есть совсем старики». «Ты странно разговариваешь, Мулунгу», — заметил озадаченный Сергей. Он сомневался, что друид не смог достаточно свободно освоить русский язык за время общения с вампирами. Те давно считали этот язык вторым родным. Попадая на землю из разных миров, они говорили на множестве вариантов своего наречия, иногда с трудом понимая друг друга. Русский явился оптимальным компромиссом для всех. «Я – черный, ты – белый, я – глупый, ты – умный», — все так же улыбаясь, ответил негр. «Он со всеми так или только со мной прикидывается», — повернулся Сергей к Роне. «У нас с гостями не очень густо, поэтому не подскажу», — хмыкнула она. «Мулунгу, хватит негра на плантации изображать», — обратилась Рона к друиду. «Ты первое начало», — парировал друид. «Уважаемый», — передразнил он, — «говори по-человечески, и люди к тебе потянутся». Он неожиданно подмигнул Сергею. «Нормально мы тут живем, не ссоримся. Пока эти вот», — Мулунгу кивнул на Рону, — «не затевают какое-нибудь вонючее строительство. Сам должен понимать, что без технологического преимущества нас просто сомнут, и тогда ты взаправду будешь так разговаривать с белыми людьми», — ответила Рона. «Нужны производства, стройте, мы же не возражаем, только экологически чистые. Пусть это немного дороже, но природа важнее, в наше время особенно. И так все производства под землю загнали», — проворчала Рона. «Сами как эльфы в лесу обитаем. Сергей, наконец, появился, может, он придумает, как избавиться от высших», — пожал плечами негр. «Но это в любом случае не дает повода портить природу. Вы, друиды, тоже не помните подобного нашествия?» — поинтересовался Сергей. «У нас на континенте такого точно не было. Пиявки периодически появлялись, но чтобы следом высшие проникали в наш мир, такого никто из друидов не помнит. Ты говорил про стариков, напомнил Сергей. «У меня силы сегодня еще остались. Могу подлечить несколько человек. Это очень хорошо, Сергей». Реально обрадовался друид. «Я пойду, узнаю, кто готов для этой процедуры и сразу же вернусь. Вы сейчас уроны будете?» – уточнил он, обращаясь одновременно к обоим. «Да, покажу ему, как живут лесные вампиры», – ответила Рона. «Ну-ну», – усмехнулся Мулунгу и пошел к лесу. «Лесные», – засмеялся он во весь голос. «Чего это он?» – спросил Сергей. «А, не обращай внимания, друиды они друиды и есть. Пошли, в хижину нашу посмотришь». По мощенной каменными плитами дороги, петляя между деревьев, они прошли, как понял Сергей, в центр поселения. Дом, в котором жили Рона и Крон, ничем не отличался от остальных, такой же небольшой и упрятанный в растительность почти полностью. Только веранда и крыльцо оставались относительно свободными. «Проходи, осматривайся». Вампирша подтолкнула его к дверям. «Я сейчас подойду». Она пошла дальше, а Сергей поднялся на крыльцо и открыл незапертую дверь. «Добрый день, гость», — раздался мягкий голос. «Хозяев пока нет дома, можете подождать их в прихожей». «Кто со мной говорит?» — спросил Сергей, не торопясь проходить дальше порога. «Помощник высшей категории Серж», — представился голос. «А вы кто? Я раньше вас здесь не видел, ты электронный помощник», — уточнил Сергей. «Да, но разве это имеет значение? Для меня нет, просто хотел понять, с кем разговариваю. Вы так и не представились», — напомнил голос. «А я, наверное, твой тезка, Сергей, и есть подозрение, что тебя назвали в мою честь. Я отмечаю ваше поразительное сходство с легендарным Сергеем, но я должен убедиться, что вы меня не обманываете. И как ты это сделаешь?» — заинтересовался Сергей. «Очень просто. Прямо из стены вынырнул столик на колесиках и подъехал к нему. По центру лежала обычная алюминиевая вилка, еле обнаружил в своих запасах», — прокомментировал Серж. «Думаю, вы догадались, что нужно сделать». Сергей направил энергию в вилку, и она потекла, постепенно собираясь в большую каплю металла. Он погонял ее по столику, очищая от примесей, а потом сформировал из нее новую вилку. Из-под столешницы вынырнул гибкий манипулятор и, ухватив обновленный столовый прибор, попытался его согнуть. Вилка, естественно, отказалась как-либо реагировать на физическое воздействие. «Ну что, более чем убедительно, Сергей, можете проходить. Для вас ограничения при перемещении по дому не установлены. Разуваться надо, в этом нет необходимости, если вы, конечно, не хотите дать ногам отдохнуть от обуви. Когда вы сможете с ними встретиться?» – спросил Сталин. «Они не хотят вести никаких переговоров, пока не прояснят вашу позицию по своим долгам». «Звучит логично». «Нет», — задумалась. «Давайте ближе к вечеру». «Хорошо, я пришлю за вами машину и предупрежу гостей». «Архонт, ты все слышал?» — мысленно спросила она. «Да». «Не хочешь съездить со мной и покопаться в мозгах у делегации из Европы?» «Нет». «Ты чем-то серьезным занят?» «Да». «Наташа рядом с тобой?» «Она сверху». «Понятно». Протянула «нет», набирая Наталью. «Надеюсь, ты не сверху Архонта?» — спросила она. «Не совсем», — немного напряженным голосом ответила Драу. «Чувствую, я не вовремя», — хихикнула «нет». «Позвони мне, когда закончите». «Ты меня неправильно поняла», — ответила Наташа. «Я действительно выше Архонта, потому что лезу на дерево. А ты что подумала? Уже не важно», — хмыкнула «нет» и спросила. «У тебя там гнездо? Ты про что?» «Про дерево, конечно. Зачем ты на него лезешь? За молодыми ветками». «Нет, я на Милорн лезу. Архонт посоветовал наломать веток и сделать из них амулеты, а самые тонкие ветки у Милорна на вершине растут. Мы же не всегда будем в башне сидеть. А сам он не мог залезть, надо было непременно тебя отправлять, он же не может портить живое». «Ага, а мясо уплетает за обе щеки, он же его не от живой коровы откусывает», — начала оправдываться Наташа. «Еще не хватало», — буркнула «нет». «Ты не знаешь, почему он не хочет со мной съездить на переговоры? Хотелось бы реальные мысли узнать у этих европейцев. Он тут не поможет. Это же переговорщики в магическом мире. У них должна быть защита от такого. В России ведь ментальные маги есть. Кому захочется переговоры вести, когда все твои мысли известны?» «Это он тебе сам объяснил?» «Конечно. Просто мы лучше понимаем друг друга», — ответила Наташа. «И не уезжай, пока я не поднимусь. Возьмешь одну веточку с собой. Мало ли что произойдет». Дом правительства представлял такой же гриб-переросток, только размером он был больше остальных. Шляпка была метров 300 в диаметре. Правительственный лимузин, который отправил за ней Сталин, приземлился на, скрывающуюся под иллюзией стены, посадочную площадку. Встречал ее молодой сотрудник Министерства иностранных дел. «Прошу вас пройти со мной», – вежливо предложил он. «Не желаете передохнуть с дороги?» «Нет, европейцы ждут. Если вы готовы, то мы можем сразу пройти в комнату для переговоров. Будьте так любезны», – ответила «нет». Сотрудник немного удивленно посмотрел на нее и достал телефон. «Мы идем в переговорную. Известите гостей», – коротко бросил он. «Что вас удивило?» – спросила девушка, уловившая его взгляд. «Вы слишком старомодно выражаетесь. Не думал, что так было принято разговаривать в 20 веке». «Нет, не принято», – легко согласилась «нет». «Просто вы так официальны, что само вырвалось». Пересмотрела, видать, исторических гололент в молодости. «Гололент – объемное кино», – пояснила она. «У вас разве такого нет? Есть магические артефакты, создающие объемное изображение, но кино, как вы говорите, они не показывают. Как все запущено», – покачала головой девушка. «Подождите немного, делегация из Европы сейчас подойдет. Вам еще что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо». «Нет» прошла к большому столу и села на стул. Ждать пришлось недолго. Дверь открылась и вошла делегация из 6 представительных мужчин. Они подошли к стульям, поставленным на противоположной стороне стола, но садиться не стали. «Вы нет, подруга Сергея», – утверждающе произнес самый старший из 6 делегатов. «Видимо, руководитель, жена». Поправила его девушка, и управляющий финансами по совместительству, как и должно быть в нормальной семье, так даже лучше, непонятно ответил с довольным видом мужчина. «Прощу», указал он на «нет» другим делегатам, а сам отступил назад. Девушка напряглась и скользнула в ускорение. Несмотря на это, она еле смогла заметить, как 2 стоящих по краям делегации мужчины запрыгнули на стол и бросились навстречу друг другу. Позади девушки из скрыта вышли вампиры сопровождения и мощным рывком отправили «нет» вместе со стулом себе за спину. Она еще летела к стене, когда вскочившие на стол делегаты встретились на его середине прямо напротив того места, где она сидела. Невидимая, но ощутимая волна прокатилась от их столкновения. Сами мужчины слиплись в бесформенный комок, который начал медленно опускаться вниз и расплываться по столу. Волна накрыла вампиров и «нет», лишив их сознания. Одновременно с этим перестала работать вся электроника и сложная техника, попавшая в радиус поражения этого странного оружия. Свет погас. Сами оставшиеся делегаты нисколько не пострадали. Один из них подвесил светляк под потолком комнаты. Мощным рывком, руководивший этим странным нападением мужчина, отбросил стол с останками погибших с дороги и подошел к «нет». На вампиров, делавших слабые попытки пошевелиться, он не обратил внимания. Взяв тело девушки на руки, мужчина обернулся и скомандовал: «Пора». Трое оставшихся делегатов быстро разорвали у себя на груди одежду. Самый молодой из них сформировал 2 воздушных лезвия, которые вскрыли грудные клетки его коллегам. Пока он не вырвал у них из груди гроздья кристаллов, они так и продолжали стоять, никак не показывая, что испытывают боль. «Время», — поторопил руководитель делегации. Голой рукой парень пробил себе грудь левее сердца и в образовавшийся пролом запихнул кристаллы. Сделал 2 глубоких вдоха, пуская кровавые пузыри изо рта и раны на груди. Потом произвел несколько круговых движений руками и толкнул пространство перед собой. «Путь ведет куда надо?» – спросил на всякий случай мужчина с «нет» на руках. «Да, иди, я долго его не продержу». Чуть покачнувшись, ответил тот, сделав несколько быстрых шагов. Руководитель делегации скрылся в портале без лишних разговоров. Спустя 5 секунд, портал схлопнулся, а парень, открывший его, безжизненным мешком упал на пол. Глава 14. «Мне кажется, или дом внутри намного больше, чем снаружи?» – спросил Сергей, заглядывая в разные комнаты. «Не кажется», – подтвердил Серж. «Значит, японцы сделали исключение для Роны с Кроном?» «Не делают они исключений. Когда возникает необходимость в пространственном кармане, прибывает маг из Японии. Он создает карман и находится рядом с ним все время, пока тот нужен. Потом маг его развеивает. И где ты прячешь этого японца?» «Нигде. В Африке много разных народов живет, нашлись и японцы. Предоставить им органы и кристаллы для развития способностей не так уж сложно, когда надеешься на определенный результат». Почему именно японцы? Ты не слышал о расовой теории распределения магических способностей? Не слышал. Не вдаваясь в подробности, ответил Сергей. Значит, у вампиров есть свои маги пространства. Вот тихушники. Нет смысла лишний раз накалять обстановку в мире. Японцы, народ мелкий, но упорный, могут попытаться по-тихому вырезать конкурентов, как сделали это в Америке. То, что придется действовать на территории вампиров, их не остановит. Даже так, удивился Сергей, заглядывающий в этот момент в очередную дверь. Конкурентов никто не любит. Но ведь не только в Америке и у вас живут японцы. Как быть с остальными?